алейхи вассалям. 23-я файда. Алиману билькадри лихусули халиман лям яса ляха ва манъиха аммаса. То есть очень важная файда. Вера в предопределение. И что знамя получил тот, кто не стремился к нему. А тому, кто стремился получить его, оно не досталось. Правильно? Фалям мазбу. Все сподвижники побежали к проксалсам. Правильно? Всю ночь не спали. Утром побежали. Ридван Аллахи алейхи. И никому из них. Али Радаланха там где-то был. И его достал. Вот таково оно предопределение Аллах Субхану Тааля. Но это не значит, что не надо брать причины. Причины надо брать. Почему? Какая причина была? Али брал причину или не брал, чтобы ему знамя досталось? А? Какую он причину брал? То, что он делал, те причины, из-за которого он стал с чем? Любимым у Аллаха и его посланника. Видите? То есть до этого он праведные дела делал, делал Радаланху, что стал любимым у Аллаха и его посланника. Дальше. 24-я файда алядаб фи каулихи аля рислик. То есть тактичность пророка саллаллаху алейхи или же то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям учил правила поведения в джихаде, а это иди с осторожностью или же со спокойствием, иди спокойно. То есть то, что он сказал, не торопись, и как говорят аля рислик, тоже ученый, не кричи и так далее и тому подобное. 25-я файда ад-дауату лил-ислам кабля аль-киталь. Очень важная файда, что призыв к исламу перед началом боевых действий. Призыв к исламу перед началом боевых действий. То есть перед тем, как начинать боевые действия, призывай к исламу. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, инзаль бисахатим, то есть пока ты не дойдешь до их территории, сумма дуугум лил-ислам, потом призывай к исламу. 26-я файда аннаху машру лиман дуу кабля залика вакутилю. То есть необходимость этого даже для тех, кто раньше уже кого раньше уже призывали и с кем воевали. То есть призыв к исламу. Даже если раньше с ним воевали, даже если его раньше призывали, и ты потом еще раз у тебя, потому что ягуды, они барак луфикум, раньше их призывали, раньше их с ними тоже война была, но несмотря на это, просто сам Хайбари, когда пришел, сказал, призови их к исламу. 27-я файда ад-давату биль-хикма ликаулихи ахбиргум бимаяджиб алейхим. То есть мудрость введения призыва, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, сообщи им то, что они обязаны делать. Как говорит шейх, лианна мин хикмати антатимма дава, потому что является мудростью, чтобы твой дават был полным. Вадалика бианта амурагу бил исляме аулян, а это то, что ты должен, во-первых, призывать его к исламу. Сумма тухбиргум бимаяджибу алейхи мин хаккилля, потом рассказать людям о правах Аллаха. Валя якфианта амурагу бил исляме, недостаточно просто призывать к исламу. Ляунну кад ютаббику хаза исляма лязи амбартаху биги, вакад ля ютаббику. Потому что ты его призовешь к исламу, он не знает, что из себя ислам представляет. И зайдет, и потом, может быть, будет жить в соответствии с тем, что ты им дальше прикажешь. Может быть, не будет. Балля будда минтаагудиги хатта ля ярджаль куфр. Поэтому его сначала надо научить. Его сначала надо научить, что такое ислам, что такое шагада, что такое молитва и так далее. Научишь его, потом его уже призывать к исламу. И он уже одумает, подумается и зайдет в ислам или же откажется от него. 28-я файда или масаля маарифату бихаккиллахи филь ислам. То есть знание обязанностей или прав Аллаха в исламе. 29-я файда савабу ман ихтадали ядайхи раджулюн вахид. Награда тому, кто наставил на путь истины хотя бы одного человека. Как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, что Али радиаллаху анху, что если Аллах субхана ва тааля поставит по причине тебя хоть одного человека на прямой путь, то это лучше для тебя, чем красный ублюдок. Красный ублюдок — это что-то вроде нашего все время последней марки Мерседеса. Не один еще, а несколько. Представляете, у человека? Баракаллаху фик. Ярхамукаллах. 30-я файда аль-халифу аля футья, то есть допустимость клятвы при вынесении фатвы. Допустимость клятвы при вынесении фатвы. Фаваллахи лиан яхди Аллаху бик. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, клянусь Аллахом, если тебя Всевышний Аллах спонтан сделал причиной. И так далее. Баракаллаху фикум. На этом шалтали сегодня закончим. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ля иляха илля анта астагфируку ва атубу илайк.